протодиакон Александр и священник Андрей, а кроме того еще несколько обновленцев, в их числе небезызвестный Левитин Краснов. В 1946 году, на 57-м году жизни, умирает от инсульта в Веденской. Я был на его похоронах. Храм был переполнен, но странные это были похороны. Несколько пожилых женщин говорили о Введенском крайне резко. «Да какой он митрополит! Смотри, три жены у гроба, все тут!» Почти никто из присутствующих не осенял себя крестным знамением. Люди пришли в основном из любопытства. И вдруг распорядители попросили народ расступиться. В храме появилась и медленно шла к гробу Александра Михайловна Калантай. Черное платье, орден Ленина на груди, в руках букет красных и белых роз. Встала она у гроба рядом с женами Введенского. Возглавил литургию и отпевание митрополит Филарет, именовавшийся Крутицким. Ему сослужили епископ Алексей Дмитровский, 12 обновленческих священников, 4 диакона. Любопытно, что во всех ектеньях поминалось имя патриарха Алексия, а затем митрополита Крутицкого Филарета. Я тогда же, помнится, рассказал об этом митрополиту Николаю Ярушевичу. Он очень смеялся и говорил: «Вот уж, я никогда не думал, что есть другой крутицкий митрополит». Филарет этот был весьма благообразной внешности и на похоронах произнес прочувствованное слово. Он назвал почившего «наш вождь», а тогда это была очень высокая похвала. Странные похороны. Кончилось отпевание, гроб обнесли вокруг храма, а из народа прощаться с покойником почти никто не идет. Кто-то из священников говорит: «Подходите, подходите, прощайтесь с владыкой». А подходит из толпы единиц, утирает глаза Калантай, плачет отец Никита, почти рыдает Левитин, и все. Через несколько дней храм Пимена Великого был передан православной церкви. Тут я решаюсь прибавить нечто вроде эпилога. В 60-е годы мне довелось познакомиться с дочерью Введенского и ее мужем. Этот человек рассказывал мне, что когда они поженились, первого иерарха уже не было в живых, а жили они в небольшой отдельной комнатке добротного каменного дома в Сокольниках, который принадлежал покойному тестю. Тут же жила и последняя жена Введенского с двумя маленькими детьми. Поскольку дама она была вовсе не старая и весьма состоятельная, то у нее уже был некий митрополичий местоблюститель, саксофонист из ресторанного джаза Леня Мунихис. С работы он возвращался под самое утро и спал довольно долго. Пробудившись, он огромный, жирный, в одних трусах выходил на кухню с саксофоном и тут же извлекал из своего инструмента звуки, напоминавшие гомерический хохот. С этого в бывших митрополичьих покоях начинался всякий день. Я, помнится, не удержался и заметил рассказчику, насколько же разумнее иметь неженатый епископат, ибо в доме православного архиерея никакой Леня Мунихис на подобных ролях появиться не может. И уже в качестве самого последнего дополнения приведу рассказ моего крестного отца профессора Габричевского. Одна дама показала ему любовное письмо первого иерарха, которое оканчивалось буквально следующими словами: «Целую ручки, ваш митрополит Александр Введенский». Ну, а теперь вернемся к теме «Меня боишься». Один старый москвич рассказал мне о трагикомическом происшествии, которое было в знаменитом храме